Аризона. 40-е шоссе. Недалеко от Лептона. 17 июня 2010 года. «С чего ты взял?» – недоверчиво спросил Питер. «Да с того. У дороги непонятная база, быстро возводимые конструкции. Рассчитано человек на 40-50. Какая-то военизированная структура. Две бронемашины из иракских еще времен. Да еще это выступление, долбанное по телеку. Что это, если не переворот?» «Может, привлекли частников для того, чтобы справиться с ситуацией?» — предположила Энджи. «Ага. Как же?» — скептически хмыкнул я. «Частников привлекают тогда, когда не хватает собственных сил. А тут я вижу одних частников. Ни военных, ни полицейских, и близко нет. Все в раздрае. Я вообще не уверен, что из Пентагона или еще откуда-то кто-то командует. Только вот эти стоят на дороге». «Может, это правительство штата их привлекло?» «Если не взбесилось в первые же дни. В конечном итоге нам угрожает опасность, характер которой до конца не ясен. Кроме банд и одержимых, есть кто-то еще, и у этого кого-то есть боевые подразделения, оружие и бронетехника. Скорее всего, и вертолеты. Поэтому едем, соблюдая осторожность, крупные города не посещаем, блокпосты стараемся обходить. Наша задача — прибыть в Техас и как можно быстрее. Там разберемся». «Ясно. Окей. Окей, так окей. Ты как?» — я повернулся к Мари. «Лучше». Девушка попыталась улыбнуться. «Скоро приедем. Давайте двигаться. Больше здесь торчать нельзя. Да и незачем».